Глава 4. Увидев реку, вьющуюся между скал в направлении холма, открытого всем ветрам, Пазаир выскользнул из повозки и бесшумно спрыгнул на песок. Повозка покатила дальше сквозь жару и пыль. Сонный возница предоставил впряженным в нее быкам полную свободу. Никто не преследовал беглеца, потому что адская жара и жажда не оставляли ему ни малейшего шанса выжить. Если когда-нибудь караульный отряд наткнется на кучку его костей, он подберет их. Босой, в старой набедренной повязке, судья заставлял себя идти медленно, чтобы экономить силы. Там и сям на песке виднелся волнистый след, оставленный рогатой гадюкой, страшной пустынной змеей, чей укус был смертельным. Пазаир представил себе, что гуляет с Нефрет среди каналов по зеленой деревенской местности, оживляемый птичьим пением, окружающий пейзаж показался ему менее враждебным, его походка стала более легкой. Он шел по пересохшему руслу реки до подножия покатого холма, где упрямо торчали три нелепые пальмы. Пазаир встал на колени и поскреб пальцами землю. Под верхней потрескавшейся коркой на глубине нескольких сантиметров песок был влажным. Старый пчеловод не обманул. Еще через час тяжких усилий, прерывавшихся короткими передышками, он увидел воду. Напившись всласть, Пазаир снял повязку, почистил ее песком и наполнил драгоценной влагой припасенный бурдюк. Ночью он шел на восток. Вокруг слышался свист. Это с заходом солнца на охоту выходили змеи. Если он наступит на одну из них, это будет означать неминуемую и ужасную смерть. Лишь такой опытный врач, как Нефрет, знал о противоядии. Забыв об опасности, при свете луны судья стремительно шел вперед. Когда занялась заря, он утолил жажду, вырыл в земле углубление и заснул, свернувшись калачиком. Проснулся он, когда солнце уже клонилось к закату. С горящей головой и усталым телом он вновь устремился на восток, к долине, такой далекой, что она казалась недостижимой. Запас воды подошел к концу, и ему оставалось надеяться лишь на то, что он наткнется на другой колодец, обозначенный горкой камней. Один на этом бесконечном пространстве, то плоском, то бугристом, он шел вперед. Губы его пересохли, язык распух, силы были на исходе. Надеяться оставалось лишь на помощь богов. На опушке большой пальмовой рощи Небомон спустился с носилок и отпустил их. Он предвкушал чудесную ночь. Нефрет обещала отдаться ему. Правда, ему хотелось, чтобы это случилось в более естественной обстановке, но, в конце концов, это не имело особого значения. По обыкновению своему он добивался, чего хотел. Стражники, охранявшие рощу, сидя под деревьями, играли на флейтах, попивая свежую воду и болтая между собой. Старший лекарь устремился по главной аллее, свернул налево и направился к старому колодцу. Место было тихим и уединенным. Ему показалось, что она появилась из лучей заходящего солнца, окрасившего оранжевыми тонами ее льняную тунику. Нефрет уступала ему. Она, такая гордая, бросившая ему вызов, повиновалась, как рабыня. Он завоюет ее. Она забудет о прошлом и поймет, что только Небомон даст ей ту жизнь, о которой она мечтала, сама не зная об этом. Она слишком любила свое ремесло, чтобы долго оставаться на вторых ролях. Стать женой старшего лекаря! Разве это не было ее заветной целью? Она не двигалась. Он приблизился. «Я увижу Пазаира. Я же дал вам слово. Верните ему свободу, Небомон. Я сделаю это, если вы станете моей. Зачем так жестоко? Будьте великодушны, умоляю вас». Вы смеетесь надо мной? Я взываю к вашей совести. Вы станете моей женой, Нефрет, потому что я так решил. Не настаивайте. Он остановился в двух шагах от своей жертвы. Я люблю смотреть на вас, но хочу и других наслаждений. Уничтожить меня? Освободить вас от иллюзорного чувства и убогого существования? Повторяю свою просьбу. Откажитесь от меня. Вы принадлежите мне, Нефрет. И Небомон протянул к ней руку. Но как только лекарь коснулся ее, он оказался отброшенным на землю. Растерянный Небамон увидел нападавшего огромного павиана с открытой пастью и пеной на губах. Его мощная, покрытая шерстью левая рука держала лекаря за горло, а правой он сжимал и выкручивал жертве яйца. Небамон завопил, ему на лоб опустилась нога Кема. Павиан, не ослабляя хватки, замер. «Если вы откажетесь нам помочь, мой павиан оторвет вам мужское достоинство. Я ничего не видел, а его вряд ли будут мучить угрызения совести. Чего вы хотите? Доказательство невиновности Пазаира». «Да нет, я...» — бабуин глухо зарычал, его пальцы начали сжиматься. «Я согласен, согласен!» — «Говорите». Небамон тяжело дышал. «Когда я осматривал труп Беронира, я понял, что смерть наступила несколько часов назад. Возможно, даже что с ее момента прошли целые сутки. Я видел это по глазам, цвету кожи, по тому, как сжаты челюсти, по состоянию раны. Клинические признаки никогда не обманывают. Все это я записал на папирусе. То есть ни о каком захвате на месте преступления речь не шла. Пазаир был всего лишь свидетелем. Против него нет никаких серьезных улик». «Почему вы скрыли правду?» «Слишком удобный случай. Нефрет наконец-то оказывалась в моей власти». «Где сейчас Пазаир?» «Я не знаю». «Знаете наверняка», — бабуин снова зарычал. Перепуганный Небамон покорился. «Я подкупил начальника стражников, чтобы он оставил Пазаира в живых. Это было необходимо для достижения моей цели. Судью держат в одиночной камере, но я не знаю, где». «Вы знаете, кто настоящий убийца?» «Нет, клянусь, что не знаю». Кем не сомневался в искренности этих слов. Когда в допросе участвовал павиан, подозреваемые не лгали. Нефрет молилась, вознося благодарность душе Беронира. Учитель не дал погибнуть своему ученику. Только фиги и сыр. Таков был скудный обед старшего судьи царского портика. К бессоннице добавилось отсутствие аппетита. С трудом вынося чье-либо присутствие, он отослал своего слугу. В чем он мог себя упрекнуть? Ведь он лишь стремился помешать тому, чтобы в Египте воцарился хаос. Тем не менее, его совесть была неспокойна. Никогда на протяжении своей долгой карьеры он не отходил так далеко от истины. Он с отвращением оттолкнул деревянную миску. Снаружи послышались стоны. Может, это духи, которые, если верить россказням магов, приходят мучить души недостойных. Старший судья вышел. Кем, сопровождаемый караульным павианом, тащил за ухо старшего лекаря Небамона. «Господин старший лекарь желает сделать признание». Старший судья не любил этого нубийца. Он знал его бурное прошлое, не одобрял методов его работы и сожалел, что его взяли на службу стражникам. «Вы привели Небамона под конвоем. Его показания не будут иметь силы». «Речь идет не о показаниях, а о признании». Лекарь попытался высвободиться, павиан легонько прикусил его за ляжку. «Осторожнее», — посоветовал Кем. «Если его разозлить, он прокусит насквозь». «Уходите!» — гневно приказал судья. Кем подтолкнул лекаря к нему. «Поторопитесь, Небамон», — заметил он. «Павианы не отличаются терпением». «Я располагаю сведениями по делу Пазаира», — прохрипел лекарь. «Не сведениями», — уточнил Кем, — «а доказательствами его невиновности». Старший судья побледнел. «Это провокация?» «Старший лекарь — человек серьезный и уважаемый». Небамон вытащил из-под туники свернутый и запечатанный свиток папируса. «Здесь записаны мои выводы по поводу осмотра трупа Беронира. Поимка на месте преступления — это ошибка. Я забыл передать вам этот рапорт». Старший судья прикоснулся к документу с такой опаской, как будто это были горячие угли. «Мы ошиблись», — с прискорбием признал он. «Но для Пазаира уже слишком поздно». «Возможно, что и нет», — возразил Кем. «Вы забываете, что его нет в живых». Нубиец улыбнулся. «Возможно, что это еще одна ваша ошибка. А может, и добросовестное заблуждение». Нубиец взглянул на павиана, и тот отпустил свою жертву. «Я свободен». «Катитесь». Небамон, прихрамывая, потрусил к выходу. На его ноге ясно отпечатались следы обезьяньих зубов. Глаза их обладателя горели в темноте красным огнем. Я вам подыщу хорошее место, Кем, если вы согласитесь забыть эти печальные обстоятельства. Не вмешивайтесь больше в это дело, старший судья. Не мешайте мне ловить убийцу, и когда я его поймаю, вам придется сказать правду. Всю правду.